Держась быстрым шагом метрах в 30 за Томоми, бежавший неторопливой рысцой, Минору пришел к речушке в 200 метрах к востоку от школы. Томоми остановилась на дороге у берега, Минору уже подошел через полминуты. Встав рядом с девушкой, которая любовалась водной гладью через белую сетку забора, он было задумался, что теперь сказать, но тихий голос не заставил себя ждать. «Знаешь, как называется эта река?» Минору моргнул от неожиданности. Нет. Томоми ответила сама. Это западный проток оросительного канала Минума. Надо же. Про оросительный канал Минума им рассказывали еще в начальной школе, на уроке обществоведения. В годы реформы Кёха периода Эда, человек по имени Идзава Ясоба по приказу 8-го сёгуна Токугава Йошимуне построил этот канал в рамках плана по освоению новых рисовых полей. Минору еще помнил, как ездил на автобусе на экскурсию к плотине, высоко по течению, но не знал, что река протекает так близко к школе. «Минова-сан, ты любишь реки?» – спросил он, наблюдая за рябью на воде, и опрятная головка метнулась вверх-вниз. «Да, меня поражает, сколько воды беспрерывно течет, не останавливаясь ни на секунду. Дальше на юге эта речушка впадает в Сосамигаву, а та – в Аракаву. Угу. Каждое утро я бегаю вдоль Аракавы. Бегу, наполняясь духом реки и успокаиваюсь. А еще это помогает сконцентрироваться». Минору, разделявший ее чувства на этот счет, кивнул. «Более-менее понимаю. Я тоже каждое утро по набережной бегаю». Пробормотал он и тут же понял, что зря. Почувствовав на лице взгляд Томоми, Минору робко повернулся. Она пронзительно уставилась на него, и в глазах горел свет такой искренности, что буквально взор было не отвести. «Знаешь, на прошлой неделе я слегка ушиблась и пропустила пару дней. Заново начала только в конце прошлой недели. Но странно как-то». «Что?» «Недалеко от моста Ханекура есть столбики. От машин. И когда я мимо них пробегаю, ноги сами собой останавливаются, а сердце сжимается. Такое чувство, как будто там произошло что-то очень страшное. Но было и что-то счастливое». «Страшное, говоришь?» — повторил Минору и призадумался. Столбики возле моста Ханекура, как раз там они с Томоми встретились 3 декабря. И хоть сама она этого, похоже, уже не помнила, в тот день они разговорились, и только благодаря Минору она не попала под велосипед. Случай почти окончился трагедией, но до очень страшного как-то не дотягивал. Может быть, Томоми перепутала это со страхом, которого натерпелась от байтера в парке Акигасы? Он ведь относительно недалеко от столбиков. Сама Томоми тем временем крепко зажмурилась, хмурясь и кусая губы, как будто пыталась что-то вспомнить. Похоже, это Огу и назвал болью на лице. «Как быть? Сказать шефу Хими, чтобы еще немного подтер ей память? Хотя не уверен, что это что-то изменит. Томоми не перестанет бегать по набережной, и столбики все так же будут навевать воспоминания». «Ты Отсуги-кон, да? Одноклассник из средней школы». Медленно разомкнув веки, Томоми вгляделась в Минору. «Ага. Ты сказал, что пришел поговорить. О чем?» «В общем... прости, ничего особенного. Забудь». «Скажи он так и уйди, и больше они никогда не заговорят друг с другом. В перспективе так было бы лучше всего. Воспоминания о встрече с Минору перестанут прорываться наружу. Даже если это означает отмахнуться от просьбы Огу и от обещания, данного Томоми». Минору считал именно так, но слова не спешили сходить с языка. Смутная тоска проснулась глубоко в груди, раздулась, перехватила дыхание. 3 месяца назад на Токио и его окрестности спустились странные сферы, поселившиеся в телах нескольких десятков человек. Среди них оказались и Минору, и байтер, Такаэсу Хикару. В итоге судьба Минору достигла наивысшего градуса ненормальности, и все же сетовать на жизнь он не собирался. Ведь, возможно, он сам нечаянно позвал эту черную сферу, что теперь паразитирует у него в груди. Но вся эта история не должна касаться Миновы Томоми. Она пережила нападение Байтера, чуть не став его жертвой. Лишилась памяти и не должна страдать от остатков этого ужаса даже после возвращения в школу. Ни в коем случае. «Мы с тобой кое-что пообещали друг другу», — вырвалась Минору наперекор его воле. Тамами тут же округлила глаза. «Пообещали? И что же?» «Что когда встретимся снова, станем дружить». Поскольку Тамами этого не помнила, Минору думала, она засмеется или примет его за ненормального. Но рискнула ответить прямо. Однако Тамами, посерьезнее впуще прежнего, подступила на полшага ближе. «Это было в средней школе? Прости, я... не помню». Скорчив гримасу, она прижала пальцы левой руки ко лбу, словно пыталась докопаться до воспоминаний. И, похоже, слишком настойчиво, потому как начала клониться в сторону и упала на спружинившую белую сетку забора. «Минова-сан!» — перепуганный Минору схватил Тамами за плечо. А когда почувствовал через ткань спортивного костюма, насколько она холодная, у него снова перехватило дыхание. «А может, неправда, что только изменением памяти можно побороть шок от нападения Байтера? Может, вместо того, чтобы насильственно подавлять его, стоило объяснить все понятным языком, оказать психологическую помощь как положено и хотя бы облегчить ее страдания? Или, может, на самом деле шеф Хими заблокировал Тамами память не ради ее блага? Может, на самом деле он просто хочет сохранить в секрете существование Сёрт Айв и преследует интересы спецпода? Или даже кого повыше?» Минора стиснула зубы от кипевшего в нем негодования. Однако оно быстро уступило место удивлению. Тамами схватила правую ладонь Минору обеими руками и прижала к груди. «Отсуги-кон, у тебя такая теплая рука». Объяснить, что это из-за сёртая, Минору не мог. «Ну, я тепло одет. Поэтому пришлось слегка приврать». Усмехнувшись, Тамами подняла взгляд и посмотрела Минору в глаза. «Прости, кажется, я забыла про наше обещание. Но если тебя это не смущает, я не против дружить». «Конечно. И меня прости, что так внезапно. Неудивительно, что ты забыла. Ведь это было очень... очень давно». «Понятно. И все-таки странно. Мне все время кажется, будто все это уже было. И когда я стою вот так рядом с тобой, у меня ощущение, что туман в голове постепенно рассеивается», — сказала Тамами и закрыла глаза, так и держа его руку на груди. Подул сухой декабрьский ветер, по глади канала пошла рябь. Тамами съежилась от холода. Минору, не задумываясь, потянул Тамами к себе, чтобы укрыть ее от ветра. Но тут в кармане пальто задребезжал телефон. Услышав виброзвонок, Тамами пришла в себя, отпустила ладонь Минору и отступила на шаг. «А, прости, что это я?» Залившись румянцем, она шаг за шагом потихоньку отступала. «Но я рада, что ты предложил дружить. Давай в следующий раз встретимся у Аракавы и вместе побегаем». С этими словами она проворно развернулась и со всех ног умчалась по дороге вдоль речушки. Провожая взглядом ее салатовую форму, Минору задумался, правильно ли поступил. Впрочем, вряд ли ответ придет раньше, чем закончится инцидент с сёртаями. А пока придется разбираться с более насущными вопросами. Даже если по возвращению домой захочется сгореть со стыда от всего, что натворил.